«Борцы с чудовищами озера Мелорен». Наше знание прошлого как бы окно, открытое в ночь. Мы видим далекие огни, слышим отдельные голоса и ничего больше. Саундерс.